Глава 19. Он замолчал на минуту, потом взял ее руку и нежно пожал. «Дело в том, дорогая, что нельзя ни в каком случае вмешивать Дороти в это дело». Она с недоумением взглянула на него. «Я не понимаю, как возможно этого избежать? Мы не можем думать только о себе. При других условиях я был бы бесконечно счастлив стать твоим мужем. Но теперь об этом и говорить нечего. Я знаю Дороти, ничто не заставит ее дать согласие на развод». Тут Китти почувствовала безумный страх и снова заплакала. Он встал, опять сел рядом с нею и обнял ее за талию. «Постарайся успокоиться, дорогая. Нам нужно сохранить хладнокровие. Я думала, что ты меня любишь». «Конечно, я тебя люблю», — сказал он нежно. «В этом ты не можешь сомневаться теперь. Если она тебе не даст развода, Вальтер будет обвинять тебя, как моего сообщника». Он долго не отвечал. Потом заговорил сухо, недоброжелательно. «Конечно, это погубит мою карьеру и вместе с тем не принесет тебе никакой пользы. На худой конец я скажу всю правду Дороти. Она будет страшно оскорблена и несчастна, но она простит меня. Может быть, было бы всего лучше сказать ей все, и она пошла бы к твоему мужу и убедила бы его молчать и не делать скандала». «Не означают ли твои слова, что ты и сам не желаешь, чтобы она дала тебе развод?» «Как тебе сказать? У меня есть сыновья. Я должен подумать о них, и, конечно, я и ее не хочу так сильно огорчить. Мы всегда жили с нею в ладах, она всегда была чудной женой. Почему же ты всегда уверял меня, что она в твоих глазах ничто?» «Никогда я этого не говорил. Я только говорил, что я в нее не влюблен. Мы не спим вместе уже годами, только в виде исключения, например, в день Рождества, перед ее отъездом в Англию или в день ее возвращения оттуда. Она из тех женщин, которые в этом не нуждаются. Но мы с ней всегда были большими друзьями. Признаюсь тебе, что никто не может себе представить, насколько я в ней нуждаюсь. Не лучше ли было бы в таком случае оставить меня в покое?» Она сама не понимала, как она могла так спокойно говорить. Ужас объял ее. «Ты поразила меня своей красотой. Подобной тебе я уже годами не встречал. Я до безумия влюбился, ты не можешь меня в этом упрекать. Но все-таки ты говорил, что я могу на тебя надеяться. Клянусь Богом, я тебя не оставлю. Мы попали в страшную беду, и я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы помочь тебе выбраться из нее. Все, кроме самого простого и желательного». Он встал и пересел опять на свой стул. «Милая, ты должна быть благоразумной. Будем смотреть прямо на вещи. Я не хочу оскорблять твоих чувств, но придется тебе выслушать правду. Служебная карьера очень важна для меня. Нет причины, чтобы я не дослужился и до губернаторского места. Но надо обладать безукоризненной репутацией, чтобы быть губернатором колонии. Если разразится этот скандал, все мои шансы пропали. Мне, может быть, не придется подать в отставку, но на моей репутации навсегда останется черное пятно. Если же мне придется уйти со службы, я уеду в Китай, где у меня есть друзья, и там заведу какое-нибудь дело. Во всяком случае, не в моих интересах ссориться с Дороти». «Зачем было уверять, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня?» Углы его рта капризно опустились. «Не следует буквально понимать то, что говорит влюбленный. Ты, значит, сам не верил тому, что говорил?» «В тот момент я верил. Что я буду делать, если Вальтер разведется со мной? Если мы увидим, что нам защищаться невозможно, то мы и пытаться не будем. Только не публичный скандал. Современное общество относится более терпимо к таким вещам». Китти вспомнила свою мать и вздрогнула. Она опять взглянула на Таунсенда. К страшной душевной муке примешивалось теперь горькое и злобное чувство к нему. «Я уверена, что тебе будет нетрудно перенести всякую неприятность, от которой пострадаю только я одна. Не будет никакого толку, если мы будем говорить друг другу дерзости». Она испустила крик отчаяния. «Ужасно так сильно любить и вместе с тем чувствовать такую злобу к нему. Не может быть, чтобы он не сознавал, до какой степени он ей нужен. Чарли, ты, может быть, не знаешь, как сильно я тебя люблю? И я тебя люблю. Но мы живем не на пустынном острове, и нам приходится подчиняться обстоятельствам. Будь благоразумна». «Как я могу быть благоразумной? Для меня эта любовь была всем. Ты наполнял всю мою жизнь. Мне очень приятно сознавать, что для тебя это был только случайный эпизод». «Это не был только эпизод. Но требовать от меня, чтобы я развелся с женой, чтобы я разбил всю свою карьеру и женился на тебе, это значит требовать от меня слишком много. Не больше того, что я готова дать тебе. Обстоятельства не совсем одинаковы. Разница только в том, что ты не любишь меня. Можно очень любить женщину и не стремиться непременно провести весь остаток жизни с нею». Ею овладело отчаяние. Горькие слезы покатились по щекам. «Как жестоко! Какой ты бессердечный!» Она судорожно зарыдала, и он с беспокойством взглянул на дверь. «Дорогая, возьми себя в руки». «Ты не знаешь, как я тебя люблю», — рыдала она. «Я не могу жить без тебя. Нет у тебя жалости ко мне!» Она не в состоянии была больше говорить и только отчаянно рыдала. «Я не хочу тебя огорчать и обижать, но я должен сказать тебе правду. Ты разбил мою жизнь. Зачем ты смутил меня? Что я тебе сделала? Если тебе легче валить все, что случилось, на мою голову, то продолжай». Тут Китти внезапно пришла в ярость. «Вероятно, я сама навязалась тебе, преследовала тебя, пока ты не согласился сделаться моим любовником. Этого я не говорю, но я никогда не посмел бы ухаживать за тобой, если бы мне не было ясно, что это тебе нравится». О, позор! Она знала, что то, что он говорит, правда. Его лицо было угрюмо, руки беспокойно двигались, и изредка он бросал на нее злобный взгляд. «Может быть, твой муж простит тебя?» — сказал он наконец. «Я его об этом не просила». Он инстинктивно сжал руки, и она видела, что у него едва не вырвалось восклицание неудовольствия. «Отчего же ты не умоляешь его пощадить и простить тебя? Если он действительно так сильно тебя любит, как ты это думаешь, он не может не простить. Как ты его мало знаешь».